Если цель божественного домостроительства осуществляется через крушение мирского порядка и мирского строения, не значит ли это, что мы должны смотреть на весь мирской порядок, а с ним вместе и на всю светскую культуру, как на ценность отрицательную? То или иное решение этого вопроса имеет огромную практическую важность, ибо в конце концов это вопрос обо всем нашем отношении к миру. Должны ли мы быть деятельны в нем, бороться из-за него, спасать гибнущее мирское строение или спокойно предоставить его собственной участи? Должны ли мы тушить мировой пожар или, сложа руки, ждать тоже Божьего суда над миром, который предвозвещается этой картиной всеобщего разрушения? Отказ от борьбы за мир с религиозной точки зрения может показаться весьма соблазнительным, особенно у нас, в России, при нашей наклонности к пассивной религиозности. Многие увлекаются этим отрицательным решением жизненного вопроса. Настроение неделания в ожидании непосредственно предстоящего конца мира и скорого предшествия Христова свойственно многим из наших религиозных сект. Также и отождествление мирского порядка с царством Антихриста, уклон религиозной мысли или, скорее, религиозного мироощущения, довольно у нас распространенный. Тем более необходимо предостеречь против опасности, которая создается подобного рода настроениями. Именно признавая мирской порядок царством Антихриста, мы отдаем его во власть Антихриста, а отказ от борьбы за мир есть недостойное человека и в особенности христианина капитуляция перед господствующим в мире злом. В основе всех этих пассивных настроений, так или иначе связывающихся с эсхатологией, лежит двоякая ошибка религиозной мысли и религиозного чувства, ложный максимализм, пренебрегающий относительными ценностями, и нехристианское, фаталистическое понимание конца мира. Начну с первого заблуждения. Мирской порядок, как таковой, представляет собой, разумеется, ценность относительную и временную, ибо конечный идеал христианства есть Бог, как всяческое во всем. Основное требование этого идеала есть присуществление всего человеческого, более того, всего земного в богочеловечество. Как уже было мною указано в другом месте, это требование во всей его полноте осуществляется лишь через упразднение отдельного самостоятельного мирского союза, мало того, через упразднение мира как обособленной и отличной от Царствия Божия сферы. В качестве ценности относительной и временной мирской порядок не может и не должен перейти в вечность. И однако с христианской точки зрения было бы не только ошибочно, но и предосудительно требовать его немедленного упразднения или хотя бы отрицать ценность его во времени. Царствие Божие, где Бог наполняет собою все и где не остается места для какой-либо внебожественной действительности, есть конец, завершение мировой истории, а не какая-либо из начальных и посредствующих стадий его развития. Пока мир не созрел для окончательного самоопределения, пока он не вмещает в себе полноты божественной жизни, он остается внебожественной областью. В качестве таковой он временно остается за порогом Царства Божия. Но отсюда, разумеется, не следует, чтобы он должен был быть отдан во владычество бесу. В этом заключается оправдание мирского порядка, мирского общества, государства, хозяйства и всей вообще светской культуры. В Царствии Божием зло побеждается изнутри, в самой своей возможности, через органическое сочетание Бога с человечеством и с миром, через полное преображение Вселенной. Наоборот, в порядке мирском зло ограничивается извне, подавляется внешнюю силою государства. Отсюда видно, как относится мирской порядок к последним, высшим целям человеческого существования и в каком смысле он ценен. Он находится за пределами царства благодати, но он ценен как посредствующая историческая стадия развития, необходимая пока еще не совершился, но совершается исторический переход от зверочеловечества к богочеловечеству. Как уже было мною выяснено в другом месте, в конце времен восторжествует добро всецелое и полное. Тогда зло не будет противолежать добру как внешняя граница. В этой победе, которая завладевает внешним через внутреннее, и заключается идеал Царствия Божия. Та область, где зло побеждается лишь внешнюю силою, еще не есть Царствие Божие. Но для последнего далеко не безразлично, что делается у его преддверия. С христианской точки зрения, понятное дело, бесконечно лучше то состояние человечества, где зло сдержано хотя бы внешними материальными преградами, нежели то, где зло не сдержано ничем. Вот почему Самуилу было велено благословить на царство царя Израильского, и сам Христос вменил в обязанность христианам платить тот динарий, на который содержались римские легионы. Евангелие ценит государство не как возможную часть Царствия Божия, а как ступень, долженствующую вести к нему в историческом процессе. Кто хочет, чтобы жизнь человеческая когда-нибудь, хотя бы за пределами земного, претворилась в рай, тот должен благословлять ту силу, хотя бы внешнюю, которая до времени мешает миру превратиться в ад. Путь к Царствию Божию таков, каким он некогда явился в сновидении Иакову. Он – листвица, кое вершина на небе, а основание на земле. Тот ложный максимализм, который с мнимой религиозной точки зрения отвергает низшие и посредствующие ступени во имя вершины, во имя христианского идеала, отрицает христианский путь. Это максимализм не христианский, а беспутный. Признание относительных ценностей и положительное к ним отношение не только не противоречит этическому максимализму религии, но прямо им требуется. Ибо как смысл всего существующего, Бог есть смысл и всего относительного, временного, если совершенное богоявление есть тот максимум, который составляет действительный конец мирового процесса, то этим оправдан весь его процесс, и несовершенное его начало, минимум, и отдаленные относительные стадии прогресса. Тем самым оправданы и государства. Христианскую должна быть признана не та точка зрения, которая требует немедленного его упразднения, и не та, которая спешит включить его в Царствие Божие, а та, которая разделяет Божие и Кесарево, воздавая подобающее тому и другому. С этой точки зрения заслуживает осуждение не только антигосударственное, анархическое настроение в собственном смысле слова, но и безучастное, равнодушное отношение к государству. Раз государство признается положительную, хотя бы и относительную ценностью с христианской точки зрения, всякий христианин обязан за него бороться. Чем сильнее и настойчивее попытки превратить его в царство зверя, выходящего из бездны, тем больше мы, христиане, должны стремиться удержать государство в наших руках, сделать его служебным орудием в борьбе против звериного начала в мире. Так понимали задачу государства и его ценность величайшие святые. Как поступил святой Сергий, когда Россия стонала под татарским владычеством? Признавал ли он слабость, а тем более крушение христианского государства за благо? Предписывал ли он терпеливо сносить иго насильников и радоваться ему, как предвестнику скорого пришествия Христова? Нет, он благословил вождя русской рати против татар. Он обратился к Дмитрию Донскому с вызовом: «Иди смело против безбожников и победишь». Слова эти поучительны для тех, кто хочет быть более христианами, чем святой Сергий. Этот пустынножитель и отшельник, отдавший жизнь молитвенному подвигу, всем существом своим возвысился над миром. И однако он не ощущал мирской порядок как что-то суетное, не стоящее внимания. Сам он боролся за мир, предстательствуя за него в молитвах. А находящихся в миру и неспособных к столь мощному молитвенному подъему он звал к меньшему, но все же к возвышенному и доблестному ратному подвигу. Из этого видно, что подлинное религиозное воодушевление рождает не пассивное, а активное настроение. Оно зовет людей не к уступкам, превозмогающей силе зла, а преисполняет их бодрости и энергии для борьбы с ним. Христианство высоко ценит отречение от мира и уход из него, но этот уход святых и преподобных, который признается одним из высших человеческих подвигов, есть отказ от мирских благ, отказ от эгоистического наслаждения и пользования миром, а отнюдь не обречение от борьбы с царствующим в мире злом. Наоборот, иноческий подвиг представляет собою одно из высших проявлений этой борьбы. Оттого-то между иноком, который молитвой изгоняет бесов из мира, и воином Христовым, который ратует за мир, нет антагонизма, а есть полное внутреннее согласие. Оттого-то христианское государство находит себе в церкви не осуждение, а точку опоры, источник силы и крепости. В частности, у нас на Руси мирское строение во все века своего исторического существования было нерушимым и могущественным лишь постольку, поскольку оно так или иначе прислонялось к нерукотворенному Дому Божию. Всякое ослабление религиозной связи неминуемо влекло за собою и его упадок. А та разруха, которую мы теперь переживаем, представляет собою, как уже было выше сказано, несомненное и очевидное последствие обуявшего нас практического безбожия.